Я положил билет Сагбита на стол и взял третий. Малабар, 2 декабря. 8 фунтов из расчета 15:08. Я положил билет, открыл справочник на 2 декабря. Малабар пришел 4-м в Бирмингеме. Скакал Джон Нантвич. Стартовая цена была 6:04. Лодж и мой отец молча сверяли билет со справочником. Точно так же я пересмотрел и все остальные, — сказал я. Все эти лошади проиграли. И только на одну из этих лошадей он получил лучший расчет, чем можно было ожидать. Но скакал на ней не Джо, а какой-то аутсайдер, шедший из стак шести. «Как бы я хотел, чтобы и подробное братье считало целыми числами», — жалобно сказал Лодж. «А разве вы не слышали, — сказал я, — как заядлый игрок обучал своего сына считать? 1. 6:04 — 2. Лодж рассмеялся, и в уголках его темных глаз сбежались морщинки. «Я должен переписать все эти цифры с талонов Эл-Эсперт вместе с данными из справочника, чтобы все это улеглось у меня в голове», — сказал он, отвинчивая колпачок вечного пера и принимаясь за работу. Мой отец уселся рядом с ним и наблюдал, как растет красноречивый список. Я вернулся на подоконник и ждал. Наконец Лодж сказал: «А теперь я понимаю, почему вашему отцу так недостает вас». Он положил перо в карман. Я сказал, улыбаясь: «Если вы хотите насладиться действительно потрясающей историей мошенничества, посмотрите в этом справочнике отчет об ирландских скачках. Это фантастика». «В другой раз. На сегодня с меня достаточно», — сказал Лодж, потирая лицо рукой и сжимая нос большим и указательным пальцами. «Теперь, как я понимаю, тебе остается только сообщить нам, кто все это организует», — сказал отец с оттенком иронии, которую я уже давно научился понимать как одобрение. «Вот этого, милый па, я и не могу сделать», — сказал я. Но Лодж сказал серьезно: «Может, кто-нибудь из тех, кого вы знаете по ипподрому? Ведь это должен быть человек, который связан со скачками. Как насчет Перта?» «Может быть, я его не знаю. Хотя, пожалуй, нет никакого Перта. Имя было продано вместе с фирмой. В следующий раз, когда я буду скакать, я сделаю ставку у него и посмотрю, что из этого получится». — «Ничего подобного ты не сделаешь», — сказал мне отец. «Ну, — «нет, так нет». Я даже не стал спорить, мне было все равно. «А может, это был жокей, или тренер, или владелец лошадей?» — спросил Лодж. «Уж давайте включайте сюда распорядителей и членов скакового комитета», — сказал я иронически. «Ведь они первыми узнали о том, что я обнаружил проволоку и взялся расследовать это дело. И это тут же стало известно человеку, которого мы выслеживаем. Может быть, он — это они?» Я сказал, что подозреваю тут нечто большее, чем просто несчастный случай, считанным лицам. И мало с кем заговаривал на эту тему вообще, перед тем, как со мной случилось это в лошадином фургоне. «Из людей, которых вы знаете», — сказал Лодж, раздумывая. «Как насчет Грегори?» «Нет», — сказал я. «А почему нет? Он живет в Брайтоне. Достаточно близко для утренних звонков в контору такси Маркони. Он не рискнул бы покалечить Билла или адмирала», — сказал я. «Откуда у вас такая уверенность?» — спросил Лодж. «Люди не всегда оказываются такими, как кажутся, и убийцы очень часто любят животных, пока эти животные не встали у них на пути. Недавно судили парня, который ночью убил сторожа. Он не проявлял ни малейших признаков раскаяния, пока ему не напомнили, что он раскроил голову и собаке заодно.